Глава 32. Опять убег, обрабатывая резаную рану, интересуясь у Владимира. «Куда там? Новых тумаков получил!» — морщась хвастается тот. Хотя вполне может кривиться не от боли, а от такого дурацкого использования ценного продукта. Но мне плевать. Терять полезного человека из-за жадности не хочу. И вообще, в последнее время стал я к своему люду иначе относиться. Не как к имуществу, а по-человечески, что ли. Володя, он, конечно, не дворня, а человек на зарплате. Кстати, надо бы ему подкинуть деньжат за все его заслуги. Но не менее мне дорог, чем, казалось бы, всю жизнь знакомая Матрёна. А ту я сегодня еле угомонил, рвалась на хозяйство, как на войну. То ей в покоях душно, то окно большое, все не так. Кровать, видишь ли, слишком мягкая, как будто это минус. Но понимаю, надоело ей без дела лежать. Завтра придется выпускать, пущай уже ухватом размахивает. Можно бы и сегодня, но есть планы, наконец, навестить Фросю. Тихонько плачет девушка, сидя маленьким нахохлившимся птенчиком на кровати, по-детски поджав под себя ноги. Сразу смекнула, зачем я пришел почти ночью к ней в каморку. А меня передернуло от стыда. Да, можно сколько угодно убеждать себя, что времена другие, что такие визиты тут дело обычное. Вон та же Прасковья соседом моим используется очень активно. Но воспитание Германа Карловича, еще советское, категорически против. «Стыдно, товарищ», — строго говорит оно голосом школьного комсорга, хотя я только пионером и был. «Решено. Не буду девку неволить. Да она вообще ребенок еще, хоть в этом времени 16-17 лет уже вполне брачный возраст. Но и Фросинья по местным меркам обижена фигурой. Никакой тебе дородности, пышных форм или округлых румяных щек. И семья у нее бедная, приданного за дочкой дать не могут». Вот и мыкается девка почти в перестарках. «Чего ревешь?» — ворчу я, хмурясь. «По делу зашел. Матрёна пить просила. Ты не думай, я тебя обижать не стану». А утром на кухне уже вовсю хозяйничает Матрёна, и доносится запах каши, пирогов и чего-то мясного с луком, скорее всего, курицы. Угадать нетрудно. Матрёна знает мои вкусы, как родная мать. Постов я не держу, и нянька с этим давно смирилась, и бронить любимца, то есть меня, уже не пытается. Завтракаю. В углу топчется Тимоха, которому добро сегодня на совместный завтрак я не дал, потому как этот скотиняк опять провинился. Рука так и чешется всадить хорошего подзатыльника, чтоб дошло через затылок, если уж через уши не идет. Но нельзя, потеряю Адама в теле Тимохи опять. «Ну, что скажешь в свое оправдание?» «Что скажу? Я сильно за спиногрызами не слежу. Баба моя этим занимается. Вот и не усмотрел. Загноилась ранка у старшего. Почистил, конечно, перевязал чистым, все как надо. Наливочки бы, сам знаешь, обработка нужна. И, к слову, я тут надумал мазь Вишневского замутить. Только дёготь раздобыть надо». «Фигню не говори. Там вроде еще что-то типа висмута в составе. Ты химик? Вот и я нет. Кстати, йод у меня имеется. Купил в аптеке, в Костроме еще». «Там аптеки есть?» — искренне удивился Тимоха. «Оно и понятно, ведь по аптекам я ходил в одиночку. Да и не в одной побывал. В двух. Из прошлого, ну или будущего, смотря как повернуть». Я, будучи коренным костромичом, кое-что про историю своего родного города знал. И первым делом, попав в этот уездный центр, отправился на будущую улицу Островского, которая сейчас Мшанского. Туда, где, как я помнил, располагалась аптека провизора Геслинга. Заглянул я и на будущую улицу Горную. Сейчас это еще переулок Богословский. Там, в неприметном домике с небольшим огородиком, расположилась еще одна аптека. Владел ею некто Гакин. Увы, никого из мэтров-провизоров вживую увидеть не удалось. Гакин стар и, вообще, говорят, редко поднимается с постели. Но кое-какой товар все же приобрел, и самое ценное — кристаллы йода, привезенные из далекой Британии. Что еще купил? Настойки трав. Мята там, зверобоя. Был еще хинин. Его тоже взял на случай лихорадки. Захватил также камфору для растираний. И нашатырь. Вдруг кому дурно станет. И все, пожалуй. Мыло и зубной порошок я за лекарство не считаю. А остальное рискованно сейчас, не зная состава использовать. А ну какая ртуть в составе? «Жечь будет», — пробормотал сомнение Мара. «А зеленки нет?» «Не знаю. Может, и есть, а может, не придумали», — отмахнулся я. «Тебе что, Аглае, делать нечего?» — в зал неслышно вошла Матрёна с какой-то заливной рыбой в руках и выгнала Тимоху домой. Он ушел лечить сына, с завистью бросив взгляд на мой богатый барский стол. «Да ничего, не голодает чай. Дома поест». «Так-с. Чем бы мне заняться после обеда? Была бы, например, псарня, можно было туда пойти. Но вольеры пустые стоят во дворе. Володя пока ранен, и обласканный заботой моей домоправительницы отлеживается у себя дома, поэтому тренировки тоже отпадают. Да и настроение не то, чтоб саблей махать. В церковь сходить? Что за глупые мысли в голову лезут? «Барин, до тебя Кондрат с дамой просится». В зал осторожно просовывается голова Мирона. «Просятся, проси», — отмахиваюсь я, даже не пытаясь выяснить, кто такие. «Мирон косноязычен, сам разберусь быстрее». «И спалать тебе, батюшка-то наш благодетель!» Вошел мой крепостной, невысокий мужик средних лет, в обносках, грязноватый, но с лицом светящимся и каким-то нелепым религиозным пылом. Сразу выискал красный угол с иконами и, перекрестившись, наверное, раз 15 подряд, зашевелил губами. Наверное, молитовку шепчет. «Ну, не меня же хает». Женщина, в противоположность мужичку, одета хоть и не богато, но опрятно. Длинное бордовое платье в пол, узорчатый пояс, на голове шелковый платок. Лет ей за 40, а главное, не моя она. В смысле, не из моих крепостных. У меня таких нет, я бы приметил. Почти всех своих я видел, когда храм освещали, и такую уж точно бы не пропустил. Баба тоже разок перекрестилась, но без особого энтузиазма, скорее по привычке. И теперь стоит, осматривает обстановку моего жилища. Носа не морщит, но и удивления не выказывает. Хотя, надо сказать, у меня-то дом посолиднее будет, чем у того же соседа Елисея. И ковры, и мебель барская. «Просьбишка у меня имеется», — начинает было Кондрат, но я его перебиваю жестом. «Погоди, скажешь позже». «А ты, милая, откуда будешь? И звать тебя как?» «Ольгу звать. Я из мещан. А Кондрат твой — сродственник мне, хоть и дальний», — не особо смущаясь, отвечает гостья. «Выкупить, что ли, родственника хочешь?» — наугад ткнул я. «Что? Нет, тут другое», — замялась Ольга. «Пожить просятся у меня. А я без твоего барин-ведома не могу», — торопливо вставил Кондрат. «Дом у нас в буе был», — принялась пояснять женщина. «Но как родители в прошлом году умерли, так кредиторы его за долги и забрали. Одна я осталась, сиротка». Придирчиво рассматриваю гостью. «И ты из города приехала сюда, в село? А что, родни там или друзей нет? Вижу, одета ты хорошо, говоришь правильно. Наверное, из образованных. Мужа-то тоже нет?» Странная история. Современный быт в деревне далек от пасторальной картины, которая может нарисоваться человеку будущего. Какой дом у Кондрата, я не ведаю, но по его виду, скорее всего, та еще халупа. Пожить? А что она делать умеет? В деревне все при деле, а эта явно городская и к физическому труду не привыкшая. «А как тебя, говоришь, звать? Ольга?» «Пойдем-ка, Ольга, в мою комнату. Побеседуем тет-а-тет. Не бойся, приставать не стану». «Ты, Кондрат, иди-ка во двор, подожди там». Поворачиваюсь к женщине. «Я и не боюсь», — усмехнулась та, шагнув внутрь моей кельи. «Давай на чистоту. От кого прячешься?» — начал я, закрыв плотно дверь. Женщина немного замялась, как будто прикидывала, стоит ли вообще говорить. Потом, поправив платок на голове, заговорила, но уже без жалобного тона. Поверила я дядьке, что ты, барин, человек небольшого ума. А это, видно, не так. И глядишь внимательно, и спрашиваешь к месту. Ну что ж, скажу. Надо мне с глаз скрыться ненадолго. Как родители померли прошлой осенью, так жить стало не на что. Муж у меня был из военных, да по пьяни под телегу попал. Его родня меня сейчас и теребит. Приехали в буй, ищут. Хотят забрать фамильные ценности. А их нет давно. Нужда была, вот и продала. «Долгов много?» — разглядываю бабу. «Не сломленная, не в унынии, просто уставшая». «Кроме тех ценностей, что родня мужа требует?» — переспросила она. «Их я за долг не признаю. То моё, а так 200. Это если по распискам смотреть. Ну и по мелочи ещё. Соседям, аптекарю, стряпчему. Сотня наберётся, может, чуть больше». Ольга замолчала и посмотрела в окно. «Хочу в Москву перебраться. Образование есть и опыт. С детьми всю жизнь нянчилась. Думаю, место гувернантки завсегда там найду. Не сахар будет, знаю. Но что делать? Мне бы пару недель пожить тут, в глуши». «По лицу дамочки вижу, по ушам она мне ездит. Какие родственники? Зачем от них прятаться? Да и в большом городе затеряться намного проще. Раз сюда добралась, то и до Москвы бы смогла. Вон колечко на пальце из жёлтого металла продай. И на дорогу, и первое время будут тебе средства». «Давай так», — начинаю злиться я. «Ты рассказала, я поплакал, пожалел тебя. Но не поверил. Приехать к родне в глушь из города? Сколько ты дядьку не видела?» «Да, думаю, никогда. В общем, или говори как есть, или пинка под зад и ступай с моего села, не оглядывайся. Минуту у тебя. Время пошло». Тётка разинула в изумлении рот, онемев от моей тирады. «Да и кого она видит? Розовощёкого юнца, которому можно лапши на уши навешать, не получив ответ отлуп». Но, к её чести, женщина быстро взяла себя в руки. «Резок ты, смотрю. Ладно. Хочешь правду? Слушай. Ехал я в Кострому, поначалу без плана, лишь бы подальше. В дороге вспомнила, что у мамы был племяш. То ли двоюродный, то ли троюродный, чёрт его разберёт. Сама его не видела никогда, но мать иногда ему подарки посылала. Как нарочно попутчик объявился. С отхожего промысла возвращался в Шепетовку, что тут в 3 верстах. За 2 копейки довёз меня до твоего села. А мне всё равно где, главное, чтоб спрятаться». И тут Ольга понизила голос почти до шёпота. «Ищут меня. Ни полиция, ни родня бывшая. Хотя та тоже ищет, здесь я не лгала. Ивана хотят на нож поставить». «Какие к чёрту Иваны?» — не понял я. «Ну, не про старосту же моего она говорит». «Родства непомнящие. Убивцы да воры разные. Всю весну я работала у купца Прошкина. Так себе купец, 3-й гильдии, но деток у него 4. А неделю назад ограбили его и убили. Я свидетелем случайным оказалась. Вот и бегу. Не от нужды, от смерти». «А полиция на что?» — изумился я такому повороту. «Да что ж, они мне охрану приставят, что ли?» — горестно вздохнула гостья. «И ты всё бросила и уехала?» — продолжаю допытываться я. «Документы есть? Покажи». Ольга согласно кивает, выходит из комнаты и возвращается через минуту с небольшим саквояжем. Достает пачку аккуратно сложенных бумаг. Читаю. Рекомендательные письма. Дама говорит по-французски, знает русскую словесность, домоводство и прочее. Короче, профессиональные навыки подтверждены. Моя гостья, Ольга Васильевна Муровна, действительно из мещан. Паспорт в порядке. Кстати, а где мой документ? Должен же и у меня быть, если у Ольги есть. В принципе, теперь верю. Но нафига мне тут головная боль? Одного каторжника поймал. А если следом кто приедет? Я, конечно, в местную мафию не верю, но и проблем не хочу. «А бросать-то мне, по сути, было нечего», — опять вздыхает Ольга. «Жила у купца. Жена его, вдова, точнее, как мужа не стала, так и прогнала. С собой только корзинка да саквояж. Шубку овчинную жалко, бросила в спешке. Ну да ладно, до холодов еще далеко. Что ж, можешь пожить у Кондрата. Сколько ему посулила? Наугад закинул удочку я. 10 копеек за неделю, честно отвечает женщина. А нельзя ли тут у тебя в доме где-нибудь? Зачем мне чужой человек? Я тебя в первый раз вижу, резко отказываю я. Не вижу смысла разводить политессы. И вообще, я сам собираюсь в Москву, так что могу заодно и тебя захватить. Вижу, разочарована дамочка, но это ее проблемы. К столу тоже не зову, у родни поест. Встретила меня Фрося на выходе. Барин, может, чаю вам подать? Подслушивала, что ли? Крутится рядом с моей комнатой, а ведь ее каморка в самом дальнем углу дома. Да никак девка заревновала. Ой, умора! Ну а что, гости хоть и не девица, но вид имеет достойный. Не нужно, отсылаю я прислугу. Мысль про поездку пришла только что. В самом деле, заскучал я в деревне, и насчет обучения надо вызнать. Вопрос, кого с собой взять, не стоит. Тимоху за конюха, Владимира за охранника. Еще 2 места в карете свободны, ведь мальчика придется запрячь в пару к Мишутке, моему второму жеребцу. А может, Фросю взять? Или вообще поехать в карете вдвоем с Владимиром? Так свободнее будет. Обмозговать надо.